Голубая дыра Белиза. Друзья, есть и еще одно коралловое чудо на свете. Это Белизский барьерный риф. Давайте я вам покажу все его красоты и тайны. Маша и Саша закивали. Энджи закружилась вокруг ребят и вскоре превратилась в настоящее торнадо, только совсем не страшное, а волшебное. Барьерный риф Белиза второй по своей величине после уже увиденного вами Большого. Находится он в Атлантическом океане и протянулся на 300 километров вдоль побережья одноименного государства Карибского региона. Эти места обожают любители дайвинга и водных видов спорта. А еще тут скрывается большая голубая дыра, драматично заметила Энджи. Белиз — это монархическое государство, главой которого является королева Великобритании, а управляют страной генерал-губернатор и премьер-министр. Поэтому официальным языком принят английский, а более полусотни лет назад страну и вовсе называли британский Гондурас. В древние времена здесь процветала цивилизация индейцев майя, крупнейшим городом которой был Каракол, но потом ее представители перебрались севернее, на территорию сегодняшней Мексики. Берега Белиза омываются Карибским морем, а главной загадкой страны является океанская впадина «Голубая дыра». Столица государства — Бельмопан. «Что за дыра?» — спросили одновременно Саша и Маша. «Это удивительное явление природы — океанская впадина. Как считают ученые, тысячи лет назад здесь была пещера, но потом обрушилась из-за сильного течения. Образовалась воронка глубиной в 124 метра и диаметром в 300 метров. И до сих пор, погрузившись внутрь большой голубой дыры, можно увидеть сталактиты и сталагмиты».